И когда я взял место Писания, вот эти самые малейшие заповеди, это 5 глава, я говорю, Матфея, это заповеди блаженства, 5, 6, 7, это малейшие заповеди, которые Господь сказал, кто нарушит одну из малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. И там, значит, есть такое место Писания, значит, если кому-то ты дал долг, то не требуй назад. Есть такое место Писания? А как вы думаете, это в самом деле так надо, или надо выкрутить так, что все-таки это не так? Мне один брат так и сказал, ну, это так написано, но на самом деле, ты же говоришь, он там выразился так, это довольно-таки резко, тут и голый останусь, если так буду давать в долг. То у меня, говорит, толпа людей будет стоять, дай только в долг. Пожалуйста. Он прочитал, что так надо, но он выворачивает, что это буква, а на самом деле это не так. Мы хорошо понимаем, что в добродетели будьте рассудительны, вы тогда не давайте тому, кому не надо давать. А если уже дали, то говорите, дал долг, но отдашь тогда, когда у тебя будет. Меня хорошо слышите? Через то, что люди давали в долг, а другие брали, люди стали врагами. Вы такие случаи знаете? Когда дали в долг деньги, назначили время, вовремя не отдали, и пошла вражда. Наверное, все-таки, когда Господь здесь говорит, Он говорит о нас, христианах, что между нами так должно быть. Дал долг, не требуй назад. Но помни, кто взял в долг. Вторую заповедь: не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. И тогда один дал, сказал, что даю в долг. И тогда не будет вражды, если вы не отдадите у кого-то время определенное. А вы знаете, что если взял в долг, то, наверное, надо было. Надо было, наверное. Я не считаю, что надо давать долг тому, который одолжил мне $300, потому что я хочу за 700 купить ковер на стену повесить. У меня 400 есть, а 300 нету. Я не давайте таким людям. Это не долг. Вы меня хорошо понимаете? А долг тому, кто действительно нуждается, кусок хлеба не за что взять. Ему надо дать долг. Надо помнить одно, что если у тебя нет, то не можешь дать, не давай лучше. Но если дал, не требуй. Ты скажи, даю в долг, но отдашь тогда, когда у тебя будет. И тогда дьявол не придет и не скажет: а, смотри, вот он обещал тебе, а не отдал вовремя. А вы знаете, чтобы отдать долг, если это серьезная проблема, то надо заработать вдвойне, чтобы и прокормить семью, если это на хлеб, и отдать то, что ты одолжил. Уже ж не получится, значит, ну, естественно, сколько заработал, столько и хватит, не получится. Надо гораздо больше, чтобы отдать долг, потому что голодный ж не будешь сидеть. Вот это проблема, потому Писание говорит, разумно очень говорит, чтобы вы, как христиане, имеющие совесть, чтобы не враждовали друг другу, то возьмите, к примеру, эту заповедь малейшая. Я не знаю, у меня, допустим, сегодня транспорт, все, помогли братья, но и были те, которые я покупал, я в долг брал, я и брал в долг деньги. И мне брат давал и говорил, отдашь, когда будет. Я 2 года отдавал. Я отдал все. Никому не должен на сегодняшний день ничего. А если бы он у меня потребовал сразу, где б их взял бы? Где б их взял бы? Хотя, правда, для меня лично транспорт, но мне ехать надо. Вы сами хорошо знаете, для меня это предмет первой необходимости. Для кого-то может быть роскошь, для меня это, оно надо во всех этих вопросах. А поэтому, вот, пожалуйста, когда исполняется заповедь Божия, буква и дух, они не противоречат одно другому. Они не могут конфликтовать одно с другим. Оно просто, и у Христа написано, очи как пламень огненный, и слово его, меч, обоюдоострый с обеих сторон, не тупой. Он острый. И для кого острый? Для греха. Вот попробуйте вот жить так вот, как говорит Священное Писание, и греху места не будет. Как только где-то вот эти заповеди малейшие нарушаются, тут же дьявол и будет сверлить. Ну, хотя бы я про этот долг вот сегодня взял. Все, это будет вражда, это будет ненависть. Почему? А не совсем по заповеди поступили. Поэтому в таком случае, если не можешь дать, не давай лучше. Значит, врать не надо, что у меня нет. Но сказать, надо мне, ну не могу я дать себе. Я знаю своего соседа, я раньше жил в Нечмеже, и он очень много набрал в долг. Кстати, и мы ему со Светланой дали, и он и не отдал. Он и не отдал. Он пошел к соседу, он машины гонял, и пошел к соседу за деньгами. Он говорит, есть, но я тебе не дам, потому что ты не отдашь. Коротко и ясно. У нас мужества не хватает сказать так. Ну, у меня нету, и подожди завтра, да еще что-нибудь, и вот так вот вокруг да около. А он говорит, есть у меня деньги, но я тебе не дам, потому что ты не отдашь. Ты отдай, говоришь, сначала че, а он знал, что он должен много. Я говорю, тебе не дам, и все. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы в наших устах Слово Господне было острым и с одной стороны, и с другой. Давайте мы не будем тупить одну из сторон. Он должен быть заостренный и с одной стороны, и с другой. У Христа как раз вот именно вот этот голос или слово, которое из уст выходит. Острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и еще жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Вот это одно из таких сильных откровений, которое Господь оставил для нас. И здесь Господь, по сути дела, очень коротко весь свой путь раскрыл или напомнил о нем. Я есть Альфа и Омега. Омега – начало и конец, первый и последний. И был мертвый, но теперь жив во веки веков. Уже больше умирать не буду. И имею ключи ада и смерти. Так что от Господа нашего Иисуса Христа зависит все. Он имеет ключи не только от Царства Небесного. Правда, говорят, он Петру отдал их. Даю ключи, слово дал, дал откровение. Но и ключи, и ада, и смерть в его руках. За ним всегда последнее слово. И он знает, как нас оправдать. А самое главное оправдание – это оправдание в его голгофской жертве и в крови. Вот оправдание наше. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которую ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы и семи церквей. А семь светильников, которые ты видел – суть семь церквей. То есть вот эти семь церквей того времени, они дали полную картину церкви. Вот это были поместные церкви, как мы теперь называем. Поместные церкви. Перечень. Ефесская, Шмирская и так далее, и так далее. Поэтому, когда люди сегодня говорят, я об этом часто напоминаю, не находят места в церкви нигде. Это плохо. Это плохо. Иногда такие встречаются. С какой церкви? Со Вселенской. Со Вселенской. А это значит, я не раз повторяю, когда перед тем, как прием веду, это значит, что хочу, то и ворочу. Никому не подчиняюсь. Что-то набедокурить, где-то выступить, накричать. Ну как, я член церкви, я же имею право. А меры принять, говорит, вы не можете, я не ваш член. Поэтому от самого начала было семь церквей. Были поместные церкви, они названы по именам. А учение вместе составляли церковь на земле. А уже церковь, которую Господь возьмет, она будет отличаться от всех этих церквей. Вы меня хорошо слышите? И если уже исследовать Писание, то написано было 5 мудрых и 5 неразумных, помните? Пополам. Поэтому, к сожалению, не все те люди, которые ходят в церковь поместную, как мы называем, не все попадут в церковь Христову, которую Господь возьмет. Почему? На это, наверное, будет очень много ответов. Для каждой души, кто погибнет, будет своя проблема. А в общем, грех. От греха не хотели отказаться. Поэтому это нормальное явление принадлежать какой-то церкви, даже самой-самой-самой слабенькой. И в самой слабенькой церкви или растопчут, или отшлифуют до блеска. Одно из двух будет. Одно из двух будет. А в идеальной церкви, это старая мысль, которую я повторяю неоднократно, мы никогда не вырастем. Вот это парадокс мышления, но это так. В идеальной церкви никогда не научимся прощать, потому что нас обижать не будут там. Никогда не научимся вмешать кого-то его мнением, потому что там будет одно мнение. Никогда не научимся терпеть, потому что там нас не будут притеснять. А у несовершенной церкви все будет. Поэтому основная цель церкви или работы Божией – это научить нас жить друг другом в мире. При всем несовершенстве наших характеров. Потому что жить в мире с единомышленниками, с теми людьми, которые тебя любят, здесь, наверное, особых проблем нет. А вот хранить мир там, где у тебя его вырывают каждый день, если сумеешь, это уже значит, это что-то значит. В человеке что-то есть. Поэтому церковь начинается со скольких человек? С одного? Сколько? Где вас? Все-таки двое. Все-таки двое. Где вас двое или трое? Там и я посреди вас. А один есть один. Один есть один. Трудно научиться одному. Хотя у Господа есть много методов. Я понимаю, если где-то там старушка живет в Сибири и одна, то она не погибнет. Бог отшлифует другим путем, другим методом. А вообще-то мы шлифуемся друг другом. Друг другом. И Богу все нужны. Вы помните, я об этом как-то говорил, когда одно из посланий мы разбирали, что, значит, не уничижайте один другого, потому что все нужны. Стоит он или падает, он перед Господом своим. Помните это место Писания? Потому Богу нужны те, которые падают, чтобы проверить других, как они поднимают. Ему все нужны. Хотя в конце концов кому-то придется поворот делать, потому что постоянно падать, постоянно угрызать, постоянно ты ж погибнешь. Но на этот период нужны все. Нужно, чтобы кто-то грыз, и нужно, чтобы было кого грызть. А Бог смотрит тогда. Вот, что ты приобрел за эти 20-30 лет? Что-нибудь уже поменялось или не поменялось? Поэтому я обращаю внимание вот на это. Свет, свет, свет, свет, светильник. А свет нужен, это тоже, что я неоднократно повторяю. Когда нужен свет? Когда темно. Он не нужен тогда, когда светло. Зачем он нужен? Вот почему в таких трудных жизненных ситуациях обнаруживается наше сердце собственное, есть в нем свет или его нету. Если под напором тьмы начали дыметь, значит, ненормально, надо что-то делать. Надо что-то делать. А вот когда вот этот ветер гасит огонь, когда действительно эти воды уже греховные заливают, а ты горишь, продолжаешь, значит, чего-то достиг уже, значит, что-то есть уже. Поэтому мы просто должны понимать вот эти вещи все.